возвращаюсь сюда и узнаю, что вы посылали меня отнести записку и что я даже принес на нее ответ. А на другой день Жасента бронит меня за то, что я накануне слишком вольно вел себя с нею. И так повторялось трижды, монсеньор. Как же вы хотите, чтобы я на себя полагался? Наверняка иной раз в моей шкуре сидит кто-то другой вместо мэтра Мартена. «Хорошо, за все буду отвечать я, — нетерпеливо сказал Габриэль. — До сих пор ты умело и точно исполнял мои распоряжения, а поэтому и сегодня окажешься молодцом. И знай, что ответ этот принесет мне счастье или же ввергнет в отчаяние». «О, монсеньор, если бы только не эти дьявольские козни! Ты опять за свое? — перебил его Габриэль. — Мне надо уходить, а ты тоже отправляйся через час. И вот еще что. Ты знаешь, что со дня на день я жду из Нормандии кормилицу Алоизу. Если она приедет в мое отсутствие, отведи ей комнату, смежную со мной, и прими ее как хозяйку дома. Запомнишь?» «Запомню, монсеньор. Итак, Мартен, быстрота, тайна и, главное, присутствие духа!» Мартен ответил глубоким вздохом, и Габриэль вышел из дома. Через 2 часа, рассеянный и озабоченный, он вернулся обратно, но, увидев Мартена, тут же рванулся к нему, выхватил у него из рук долгожданное письмо, жестом отпустил его и принялся читать. «Возблагодарим Бога, Габриэль, король уступил, мы будем счастливы. Вы, вероятно, слыхали уже о прибытии из Англии Герольда, объявившего нам войну от имени королевы Марии, а также о крупном наступлении, готовящемся во Фландрии. Эти 2 события, грозные, может быть, для Франции, благоприятствуют нашей любви, Габриэль, потому что усиливают влияние молодого герцога де Гиза и ослабляют влияние старого Монморанси. Король еще колебался, но я молила его. Я сказала, что вы вернулись ко мне, что вы человек знатный и доблестный. Я вас назвала, будь что будет. Король, прямо ничего не обещав, ответил, что подумает, что так как государственные интересы здесь уж не столь обязательны, то жестоко было бы с его стороны губить мое счастье, что он сможет дать Франциску де Монморанси возмещение, которым тот вполне удовлетворится. Он не обещал ничего, но сделает все. О, вы полюбите его, Габриэль, как я его люблю, моего доброго отца, который притворит в действительность нашу 6-летнюю мечту. Мне столько надо вам сказать, а на бумаге слова так холодны. Слушайте, друг мой, приходите сюда сегодня в 6 вечера во время заседания совета. Жасента проводит вас ко мне, и в нашем распоряжении будет целый час для беседы о лучезарном грядущем, открывающемся перед нами. К тому же я предвижу, что вы будете участвовать во фландерской кампании. Вам придется, увы, проделать ее, чтобы исполнить свой воинский долг и заслужить меня, любящую вас так нежно. О, Боже, я ведь вас очень люблю. К чему теперь это скрывать от вас? Приходите же, чтобы я увидела, так ли вы счастливы, как ваша Диана. «Да-да, счастлив, очень счастлив!» — громко воскликнул Габриэль, прочитав письмо. «И чего же теперь недостает моему сердцу?» «Уж, конечно, не присутствие вашей старой кормилицы!» — раздался голос Алоизы, до этого мгновения безмолвно сидевшей в темном углу комнаты. «Алоиза!» — закричал Габриэль, бросаясь к ней в объятия. «Алоиза, ты не права! Тебя мне очень недостает! Как твое здоровье? Ты совсем не изменилась! Поцелуй меня еще раз!» «Я тоже не изменился, по крайней мере, сердцем. Меня очень тревожило, что ты так долго медлила. Что тебя задержало?» «Проливные дожди размыли дороги, ваша светлость, и если бы не ваше взволнованное письмо, то мне бы и век не собраться к вам». «О, ты хорошо сделала, что поспешила, Алоиза. Отлично сделала от того, что счастье в одиночестве — неполное счастье. Видишь письмо, только что полученное мною, оно от Дианы. И она мне пишет, знаешь, что она пишет мне? Что препятствие, мешавшее нашей любви, можно будет устранить. Что король уже не требует от Дианы согласия на брак с Франциском де Монморанси. Наконец, что она любит меня.

Мой долг, мой страшный долг повелел мне поставить вас в известность. Разве не так? Иначе вы не согласились бы отказаться от нее. Но ведь такое сомнение в 1000 раз ужаснее самого несчастья, — воскликнул Габриэль. Кто разрешит это, о Боже? Тайна известна была только двоим, монсеньор, — сказала Алоиза. И только эти двое могли бы ответить вам, ваш отец и госпожа де Валентинуа. Но, думается мне, она никогда не признается, что обманула короля и что дочь ее не его дочь. Да, и если даже я люблю не дочь своего отца, то люблю дочь его убийцы, ибо за смерть отца мне должен ответить он, король Генрих II, так, Алоиза? Кто это знает, кроме Бога? Всюду мрак и хаос, сомнение и ужас, — простонал Габриэль. О, я с ума сойду, кормилица! Нет-нет! Тут же воскликнул молодой человек. Я не желаю превращаться в безумца, не желаю. Сперва я попытаюсь во что бы то ни стало докопаться до истины. Я пойду к герцогине де Валентинуа. Я умолю ее посвятить меня в тайну, которую буду свято хранить. Она ведь набожная католичка, и я добьюсь, чтоб она клятвой скрепила правду своих слов. Я пойду к Екатерине Медичи, может, она знает что-нибудь. Я пойду и к Диане, и прислушаюсь, что говорит мне голос сердца. А если бы знал, где найти могилу отца, я пошел и воззвал бы к нему с такой силой, что он восстал бы из праха и ответил мне. «Бедный, дорогой мой мальчик», — прошептала Алоиза, — «какая смелость, какое мужество даже после такого страшного удара!» «И я приступаю к делу тотчас же», — сказал Габриэль, охваченный лихорадочной жаждой деятельности. «Сейчас 4 часа. Через полчаса я буду у герцогини де Валентинуа, часом позже у королевы, в 6 на свидании с Дианой. И когда я вечером вернусь сюда, Алоиза, для меня уже приподнимется, пожалуй, уголок мрачной завесы, скрывающей мою судьбу. До вечера». «Не могу ли я вам чем-нибудь помочь?» — спросила Алоиза. «Ты можешь молиться, Алоиза. Молись». «Да. За вас и за Диану, ваша светлость, и за короля, Алоиза», — мрачно произнес Габриэль, и он стремительно вышел.